Глава 9. Виктор. Виктор Владимирович, из динамика селектора доносится приятный голос секретарши. К вам Мария Павловна пришла. Примите? Приму. На выдохе произношу я и цепляюсь руками за коротко остриженные волосы. Сил нет, как достала меня эта Мария. Я уже 300 раз ей объяснял, что между нами ничего и никогда быть не может. Но ей хоть кол на голове тиши, ничего не понимает. Задолбала, приставучая. Дверь резко открывается, и на пороге в легком летнем платье появляется она, родная сестра моей невесты. Она подходит ближе, садится напротив меня. В нос ударяет легкий аромат ее французских духов, который мгновенно возвращает меня в тот вечер. Не хочу вспоминать. Тень прошлого нежеланна, противна и омерзительна, как заброшенная книга, которой не желаешь возвращаться ни при каких обстоятельствах. Настолько неприятно ее содержание. «Привет», — говорит она, слегка наклонив голову, и в ее глазах светится хитрый огонек. «Давно не виделись». «Да, верно», — не отвлекаясь от дел, отвечаю я, стараясь, однако, удерживать тон дружелюбным, но отстраненным. Она опирается на стол рядом со мной, ее взгляд скользит по панорамным окнам, а затем возвращается ко мне. «Помнишь тот вечер?» В ее голосе слышится та же нота, что и в прошлый раз. Капля соблазна, щепотка похоти. «Вот мерзавка! Знает же, что я собираюсь жениться на ее сестре!» Сглатываю ком злости в горле и твердым голосом произношу. «Это было давно, Маш. Я хочу забыть тот вечер. Давай не будем травмировать ваши отношения с сестрой. Ты же не хочешь лишиться единственной сестры, верно?» Ее глаза искрятся. Она не привыкла к отказам. «Знаешь, некоторые вещи сложно забыть», — произносит она, закатывая глаза. «Я отстраняюсь». «Слушай, это ошибка». «Этого никогда не должно было случиться. Я люблю твою сестру. Собираюсь на ней жениться. Да черт возьми, когда я переспал с тобой, я даже с Катериной знаком не был. На кой черт ты меня шантажируешь? Хочешь рассказать? Рассказывай. Только твоим отношениям с сестрой настанет конец». Она смеется, как будто я сказал что-то забавное. «Я просто хотела понять, куда это может нас троих завести. Но, кажется, я поняла». «Нет никаких нас. Есть я и Катя. Тебя нет. Сколько еще надо тебе заплатить, чтобы ты, наконец, забыла эту злосчастную ночь?» «Дьявол! В тот день, практически 5 лет назад, я закрыл свой первый крупный контракт и решил отдохнуть в ресторане с бизнес-партнерами. Но я и подумать не мог, что, казалось бы, культурный вечер может перерасти в пьянку с морем алкоголя и шлюхами. Накачали меня в тот вечер знатно. Вот одна из ночных бабочек и залезла на мое обмякшее от алкоголя тело. Я думал, на этом все, раз было и было. Я не девственник, и женщины у меня до Екатерины были. Но я и в кошмарном сне не мог представить, что спустя годы я встречу ту самую дешевую шлюху, заказанную на корпоратив, и что та окажется родной сестрой моей невесты. Мария, конечно же, не упустила возможности и решила стрясти с меня солидную кучу денег за свое молчание. Я молча отвалил сумму. Мне искренне не хотелось, чтобы Екатерина узнала об этой грязной страничке из моего прошлого. Но накануне нашей с Екатериной свадьбы Мария снова взялась за свое. Начала шантажировать меня и угрожать, что расскажет сестре о нашей с ней столетней связи в день бракосочетания. Но только в своем рассказе она собиралась изменить один важный факт. Хотела сказать, что спали мы не 100 лет назад до знакомства с Екатериной, а буквально вчера. Я, конечно же, сразу послал ее нахер. Но у нее нашелся козырь, который она прятала в рукаве на протяжении долгих лет. Каким-то образом она умудрилась запечатлеть ту проклятую ночь на камеру. «Уже нисколько. Меня больше не интересуют деньги», — мерзко ухмыляется. Затем резко соскакивает со стула и вплотную приближается ко мне. Я хочу, чтобы ты сделал это снова. Мария одним ловким движением скидывает с себя легкое платье, оставшись в одном полупрозрачном нижнем белье. «Я предлагаю тебе сделку, Виктор», — голосом дешевой шлюхи проговаривает Мария. «Секс в обмен на мое молчание, секс в обмен на твое семейное счастье». Улыбка невольно скользит по моему лицу. Я с трудом пытаюсь сдержать смех. «Дорогая Мария, я же могу начать играть в полную силу. Я мог бы давно стереть тебя в порошок. Меня останавливает лишь то, что ты единственная сестра моей любимой женщины». Только закончить мысль мне не позволяет с грохотом распахнувшаяся настежь дверь. Мой котенок стоит на пороге. Ее глаза беспрерывно перемещаются то на меня, то на полуголую Марию. «Вот ты, как всегда, не вовремя. Зашла бы на 15 минут пораньше, успела бы насладиться нашим сексом». Мерзкая ложь вырывается из грязного рта Марии. «Заткнись, дура!» — рявкаю на нее и устремляюсь к невесте. Я вижу, как она пошатывается, делает крохотный шаг вперед, словно пытается удержаться. А потом она падает. Все, что происходит дальше, как в замедленной съемке, я не верю своим глазам. Ее тело устремляется вниз тяжелой дугой. Я протягиваю руки, как будто могу поймать ее на расстоянии. Я падаю рядом с ней на колени. Ее лицо такое бледное, испуганные глаза смотрят в пустоту. На полу вокруг нее кровь, багровое пятно расползается, будто река. «Спаси малыша», едва различимо срывается с моих губ моей любимой женщины. «Готовьте реанимацию, срочно!» — рявкаю секретарю. Через мгновение, подхватив бездыханное тело моей любимой, я уже несусь со всех ног в реанимацию. Передаю девушку реаниматологам и на трясущихся ногах покидаю операционную. «Спаси малыша!» — едва слышно проговариваю вслух. «Ничего не понимаю. Что могло произойти?»